Алло, вы меня слышите, да? Ну-ну. Следующий вопрос. А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? Я твою хуйню не понимаю. Ответьте на мой вопрос конкретно! Чего я тебе? Сука! Пошел нахуй, ебаный в рот! Я поэтому вас и выбрал. То, что вы безукоризненно работаете без всяких разрывов. Хуйню почему не ты? Было неедельного? Нечаянно твоя простить, откуда рваная? Нечаянно, мой конкретный вопрос. Отъебись, ебаный. Хуй ты чего получишь от этой квартиры, блять. Тебя скоро убивать придут мои родственники, нахуй. Сука! На машине приедут, блять. Сука!